Глава сороковая. Мисс Силвер постучала и вошла в кухню. Миссис Крук сидела возле плиты и слушала программу BBC. «Надеюсь, я вам не помешала. Я отвлеку вас не больше, чем на минутку». Миссис Крук убавила громкость. «Спасибо, миссис Крук. Очень любезно, что вы убавили звук. Было бы трудновато говорить». «Я только пришла спросить, не собираетесь ли вы сегодня вечером выходить?» «Да, я думала заглянуть к миссис Гроувер». Мисс Силвер покашляла. «А не согласитесь ли вы передать от меня записку ее сыну?» «Он в ужасном состоянии», — сказала миссис Крук. «Понимаю». «Он обожал миссис Уэлби. Конечно, о мертвых плохо не говорят, но ей не следовало его поощрять». «Такого мальчика! Где была ее гордость?» «Думаю, она и смотрела на него, как на мальчика, миссис Крук». Миссис Крук еле сдержалась. «Но у него же чувства! Она могла бы об этом подумать! И у моей племянницы тоже! Миссис Уэлби о ней подумала? Влезла между двумя любящими сердцами! Вот что она сделала! Глэдис и Алан! Они с детства были вместе. Живая она или мертвая, никуда не денешься. Леди так не поступают». Для миссис Крук это была длинная речь. Она раскраснелась и с видом обвинителя уставилась на мисс Силвер. «Оставьте молодых людей в покое, вот что я говорю. А она не могла. Еще вчера утром моталась в Лентон, в контору мистера Холдернесса. У Глэдис был выходной, они ехали в одном автобусе. И она подумала, посмотрю-ка я, куда она едет. Далеко ходить не пришлось. Примехонько через Фриароу в офис Холдернесса. Глэдис уверена, она ходила к Алану. Глэдис была так подавлена, когда я встретила ее в магазине». Записка мисс Силвер была короткой. «Дорогой мистер Гроувер, очень хочу вас видеть, если вы сочтете это удобным. Искренне ваша мисс Мод Силвер». Отдав ее в руки миссис Крук, она решила, что не пойдет вместе с Сесилией на вечернюю службу. Мисс Силвер была в доме одна, когда в дверь нерешительно постучали. Она открыла и увидела ту же высокую темную фигуру, которая сопровождала ее тогда на тропинке. Мисс Силвер отвела его в теплую, уютную гостиную и впервые получила впечатления иные, нежели от его роста и звука голоса. Парень был симпатичный. И даже несмотря на красные, опухшие от слез глаза, в нем было очарование юности, искренности, пылкости. Он сел на предложенный стул, посмотрел на нее убитым взглядом и сказал: «Я сам собирался к вам прийти». «Слушаю вас». «Да, и тут пришла от вас записка. Я пытался передумать. Я понимаю, что могу себя погубить, но больше меня это не беспокоит. Только вот родителей жалко». «Да?» Он сидел, свесив руки между колен. Иногда поднимал на мисс Силвер глаза, но чаще смотрел в пол. «Не всегда нужно держать язык за зубами из опасения попасть в беду». Мисс Силвер быстро вязала. «Не всегда». «Я прокручивал в голове свое решение так и эдак с тех пор, как услышал о ней. Рассказывать отцу с матерью было бы несправедливо, потому что, видите ли, это может меня погубить. И получится, что я как бы попросил их приложить к этому руку. Ну и позже они так и думать будут. А это несправедливо. И тогда я подумал о вас. Вы дали мне высказаться насчет Сирила. Я подумал, что вы поймете. У вас что-то есть». Он вдруг испугался. «Но вы не считаете, что я сказал грубость? Я не хотел вас обидеть». Она выдала ему улыбку, которая многих вызывала на откровенность. «Я в этом уверена. Можете рассказывать все, что хотите. Я убеждена, что лучше всего говорить правду. Сокрытие правды никому не приносит пользы. Оно приводит только к новым несчастьям». «К новым? Их уже достаточно. Правда?» «Да, Алан». Наступила пауза, и она затягивалась. Наконец Алан ее нарушил со вздохом, похожим на рыдание. «Наверное, я не должен был ее любить, но я любил. Я не могу позволить, чтобы о ней говорили плохо, правда? Не дождавшись ответа, он сказал: «Она приходила в наш офис в субботу, ну, то есть вчера. Мне кажется, это было очень давно. Я был в своей комнате, а она открыла дверь и вошла. Я проводил ее к мистеру Холдернесу, потом вернулся к себе, но не мог ничем заниматься. Видите ли, о возвращении мистера Лессетера много судачили. Свяжется ли он опять с мисс Крей, позволит ли миссис Уэлби жить в гейтхаусе, оставит ли ей те вещи, которые давала миссис Лессетер. Я за нее беспокоился. Вдруг он ее выгонит или велит все вернуть? Я не знал, как обстоят дела, и не мог спать. Все думал и думал о ней. И я не осмелился пойти к ней, потому что это вызвало бы толки. В деревне всегда болтают, и она велела мне хранить наши отношения в тайне. Меня это мучило». Он скинул на мисс Силвер глаза, снова опустил, опять раздался вздох, похожий на рыдание. «Когда она пришла в офис, я сразу понял, зачем. Поговорить с мистером Холдернесом и получить совет. Я отчаянно хотел узнать, как у нее дела, и... Ну, в общем, я подслушал». Он поднял голову и посмотрел спокойные, бесстрастные глаза мисс Силвер. В голосе его была смесь раскаяния и вызова. «Я не имел права. Это не мое дело. Я знаю. Но я не мог удержаться». Мисс Силвер мягко сказала: «Конечно, это порицается, но я понимаю ваши чувства. Вы сказали, что подслушали. А могу я спросить, как вам это удалось?» Она говорила и ласково, и деловито. Он успокоился и продолжил: «У нас не хватает сотрудников. Старший клерк мистер Джексон слег, а мистер Стануэй, второй партнер, он инвалид и приходит в офис раз в году, но его кабинет рядом с кабинетом мистера Холдернеса. Когда я поступил на фирму, здесь был еще один клерк, его звали Худ. Как-то он мне сказал по секрету, что мистер Стануэй держит бутылку бренди за одной из панелей в своей комнате. Не знаю, как он это обнаружил, но вот однажды, когда мы думали, что никого нет, он привел меня в его кабинет и показал. Это потайной шкафчик. Он открывается пружинкой. Сдвигаешь часть панели, и дверь открывается. Ну вот, он показал мне, там действительно стояла бутылка бренди. И пока мы на нее смотрели, услышали, как мистер Холдернес сказал что-то ровным голосом, как будто он находился в этой же комнате. Мы ужасно испугались. Я не помню, что он сказал, что-то такое, что говоришь сам себе, вроде «Куда же я подевал эти бумаги?» Худ посмотрел на меня, осторожно закрыл панель, и мы со всех ног кинулись из комнаты. Нам нечего было там делать. Просто мы-то думали, что мистер Холдернес ушел. Мисс Силвер расстелила на коленке рукав жакетика маленькой Джозефины и измерила его. До нужного размера не хватало еще 2 дюйма. «Вчера вы открыли шкаф мистера Стануэя и услышали, что миссис Уэлби сказала мистеру Холдернесу?» «Да». «Я предупредил девушку, которая работает со мной в одной комнате, что мистеру Холдернесу нужны кое-какие бумаги, но я вызвался их разыскать. Мне не приходилось открывать тот шкаф после того, как Худ мне его показал, но я помнил, как это делается. Я его легко открыл, без всякого шума. Наверное, мистер Стануэй смазывает эту пружину. Все было как и раньше, но только бутылки не было. И я понял, почему слышно все, что происходит в соседней комнате. По всей длине панели шла трещина, и была даже дырка. Я в нее посмотрел и увидел миссис Уэлби. После этого я уже не хотел слушать, я хотел только смотреть на нее. Но не мог не слушать, потому что мистер Холдернес сказал очень жестко: «Вы поставили себя в двусмысленное положение». Мисс Силвер охнула, и он заторопился: «Я решил вам все рассказать, но не смогу, если вы будете плохо думать о миссис Уэлби. Миссис Лессетер отдала ей эти вещи, и, конечно, миссис Уэлби считала, что может с ними делать все, что хочет. А тут явился этот мистер Лессетер и стал ей угрожать». «Мисс Силвер, он грозил возбудить судебное преследование!» «Да, я знаю», — дрожащими губами Алан произнес. «Ну как можно быть таким жестоким?» Прошу вас, Алан, продолжайте. Ну, они и говорили об этом. Она сказала, что миссис Лесситер ей все отдала. Нет. Кажется, это было позже. Или нет? Не помню. Он уронил голову, сжал виски. А, она сказала, что он ей грозил обратиться в суд, и она пошла к нему. В ночь убийства? Да. Но там была мисс Крей, и она ушла. А позже она вернулась? А вы об этом знаете? Да. Но как вы можете знать? Я знаю, Алан. Ну вот, она вернулась. Сказала мистеру Холдернесу, что ее положение серьезно, а он сказал нет, если она будет держать язык за зубами. Знаете, только позже, обдумывая это, я начал понимать. До тех пор я просто боялся за нее, но когда он так сказал, я видел, что она вовсе не испугалась. Она была довольна собой. Я знаю, как она выглядит, когда она довольна. Она не то чтобы смеялась, но это чувствовалось в ее голосе. А он сказал, вы можете держать язык за зубами, не так ли? А она сказала, о да, придется держать и держу. Буду и дальше помалкивать, если удастся. Алан опять поднял голову. Вот что я понял. Это он был в серьезном положении, а не она. Я подвинулся так, чтобы видеть его. Он выглядел ужасно. Я про себя подумал, он испугался. Не понимаю, почему. Потом они заговорили о вас. Мисс Силвер звякнула спицами. Боже мой! Миссис Уэлби испугала то, что вы узнали про вещи. Сказала насчет какого-то документа. Назвала его «это чертова бумага». Она сказала, что вы про него знаете. Ну, про эту бумагу. А потом сказала, я вот подумываю, не лучше ли пойти в полицию, дать показания, да и дело с концом. А мистер Холдернес сказал, что это чрезвычайно опасно. Неожиданно его голос окреп. Это заставило меня думать. Его голос звучал. Ну, в то время это показалось смешно, но я не мог отделаться от мысли, что он звучал угрожающе. Мисс Силвер покашляла. «Вы меня необычайно заинтересовали!» Алан Гроувер продолжал говорить, как будто не слышал ее. «Это после того, как он произнес опасно. Я тут посмотрел на него в дыру, а он смотрел на нее. Я испугался, а она нет. Я подвинулся так, чтобы видеть ее, а она смеялась. И вдруг она сказала, опасно для кого? Я почувствовал, что совершенно не понимаю, о чем они говорят». Казалось, все, что я слышу, означает что-то другое. Потом она сказала, если я дам показания, мне придется рассказать, что я видела, когда пришла во второй раз. А мистер Холдернес повторил ее слова. «Когда вы пришли во второй раз?» А она сказала, «Я вам говорила, что в первый раз у него была Генриетта, но потом я вернулась. Я ждала, когда они наговорятся. Это было очень познавательно». Джеймс сказал, что нашел старое завещание, которое он составил в ее пользу, еще когда они были помолвлены. И представляете себе, она попыталась его сжечь. Я всегда знала, что Ретта дура. Нельзя же быть до такой степени дурой. А он ей сказал, что пусть лучше эти деньги будут у нее, чем у кого-то другого. Пояснил, что нашел это завещание, когда искал документ. Из того, что он сказал, получалось, что он лежал на столе. И она, миссис Крей, спросила, а это он? А он сделал резкое движение. Вот когда она так сказала, я не придал этому значения. Не знаю, понимаете ли вы, у меня хорошая память, я могу повторить, что они говорили, не пропустив ни слова. Мисс Силвер кивнула. У нее самой была такая память. Алан продолжал.